Джульетта оказалась пиратом, а Ромео был морской змеей. Их лица были чисты, а после наступил зной. Ромео читал ей Шекспира, матросы плакали вслух. Капитан попытался вмешаться, но его смыло за борт волной. Не стой на пути у высоких чувств, а если ты встал, отойди. Это сказано в классике, сказано в календарях. Об этом знает любая собака, не плюй против ветра, не стой на пути. Прошлой ночью на площади инквизиторы кого-то жгли. Пары танцевали при свете костра, а потом чей-то голос командовал «Пли». Типичное начало новой эры торжества прогрессивных идей. Мы могли бы войти в историю, мы туда не пошли. Не стой на пути у высоких чувств, а если ты встал, отойди. Это сказано в классике, сказано в календарях. Об этом знает любая собака, не плюй против ветра. Не стой на пути. После увлеклись травой. Иван Сусанин был первым, кто заметил, куда лежит курс. Он вышел на берег, встал в лесу передом, а к нам спиной и спел: не стой на пути у высоких чувств, а если ты встал, отойди. Это сказано в классике, сказано в календарях. Об этом знает любая собака, не плюй против ветра, не стой на пути. Лес расступился, и все дети пели: не стой на пути у высоких чувств.